Когда на столах писателей задымились первые чашки кофе, не хватало слов, чтобы выразить восторг перед изумительными качествами напитка. Кофе давал наслаждение, веселил, возбуждал дух, утолял боль. Позднее Мишле воспел великий и благодетельный переворот. Кофе прикончил трактиры, позорные трактиры, где в царствование Людовика XIV буйствовала молодежь среди винных бочек и уличных девок. С тех пор, как появился кофе, меньше раздавалось по ночам пьяных песен, меньше мужчин сваливалось в уличные канавы. Крепчайший кофе из Сан-Доминго, который пили Бюфон, Дидро, Руссо, придавал еще больше жару душам и без того горячим, и в этом темном напитке уже поблескивали огни 89-го года. Этот же самый кофе поклонники французской революции пили во всей Европе. В Веймаре, в доме Шиллера, с благоговением хранят чашку, в которой жена поэта подавала чудесный дар Аравии счастливой. Бальзак творил лишь благодаря кофе. В его стиле чувствуется возбуждающее действие этого напитка. И про Бальзака было сказано: «Прожил 50 000 чашек кофе и умер от 50 000 чашек кофе». Сдается, что эти цифры несколько занижены. После двух веков пребывания в Европе, войдя в обиход, кофе кое-что утратил от первоначальной громкой славы, но свои отменные качества сохранил. Даже вино не может с ним соперничать. Кофе не становится между нашей мыслью и действительностью, не нарушает механизма нашего воображения, не обманывает наших чувств. Он оставляет нам полную независимость, только усиливает выносливость при напряжении мысли, а мысль под его воздействием становится легкой, ее ничто не связывает, кофе рассеивает усталость и все, что она с собой приносит — апатию, сомнения в своих силах, огорчение по поводу ожидаемых препятствий и трудностей. Некоторые получают такую же помощь от чая. Чай привез в Европу в 1610 году корабль голландской Ост-Индской компании, и на протяжении жизни одного поколения он завоевал почти весь европейский континент. Джозеф Аддисон и Ричард Стиль позаботились о его славе в литературных кругах Англии. Чарльз Лэм боготворил чай как настоящий китаец. В самом же Китае чай вошел в поэзию уже в VIII веке и с тех пор остался одним из чудеснейших источников поэтического вдохновения. В Китае и в Японии он являлся чем-то большим, нежели напиток. Он — символ, вокруг которого создана традиция, установились обычаи, чаю приписывают влияние на эстетику и на этику. Поэт Лую составил трехтомную «Святую книгу чая», полный кодекс заваривания и питья чая, где видны те же гармония и порядок, что царят и во Вселенной. Кофе и чай поделили между собой мир. Китай, Япония, Индия, Россия — это оплот чая, а на Западе верность ему сохранила лишь одна Англия. Кофе же господствует на Ближнем Востоке, во всей Западной Европе, в обеих Америках, в мусульманской части Азии, в Африке. Вот уже полтора века как табак сделался неизменным спутником писателя при его работе, что подало повод одному пуританскому критику в Англии выразить подозрение, не в этом ли кроется причина, почему постепенно исчезают гении. В его обвинении ожили проклятия, обрушивавшиеся на табак еще 200 лет назад, а впервые прозвучавшие в конце XVI века, когда он только начал распространяться в Европе. Его предавали анафеме папы, проповедники, Тем, кто сосет смрадное дьявольское зелье, грозили, что они и в аду будут коптиться в табачном дыму. Указами королей и парламентов накладывались строгие запреты, устанавливались меры наказания. Затяжка из трубки или заправка в ноздри понюшки табака могли человеку дорого обойтись. В особенности литературе не предвещала ничего путного заморская трава. «Ты под стать лихим заразом, ты людской туманишь разум, и бывают наваждения от заядлого куренья», — ругался самогон в поэме «Спор табака с самогоном», изданной в Кракове в 1636 году. А Зиморович даже из табачного дыма свил сравнение. «Дыма табачного черные клубы схватят за горло страшней душегуба». Еще в XIX веке табак вызывал омерзение. Гёте не терпел его в своем окружении. Бальзак раздражался против него и раздражался грозными речами. Как будто в этом не в малой степени бывал виноват и сам табак. Иногда он оказывался и впрямь непереносимым. Особенно разные местные табаки, бог весть каких сортов и неумело обработанные, вызывали суровое осуждение. А писатели заставляли курить эту дрянь своих персонажей, стоявших на самых низких ступенях общественной лестницы, отставных солдат, рассыльных, конюхов, что не мешало им самим вступать тем временем в сделки с контрабандистами. Мицкевич, привыкший к курению, уже не мог обходиться без чубука и умолял приятелей достать ему турецкого табаку. В то время как в Круассе Гюстав Флобер наподобие Паши окутывал себя клубами дыма, куря трубку, Жорж Санд в Нуане поражала всю округу своей сигарой. Так эмансипированные женщины сделали из табака еще один символ своей независимости. С той же целью курила сигары и наша Жмиховская. А кто из писателей нюхал табак? Со стыдом признаюсь, не знаю. Может быть, поэты станиславовской эпохи, поскольку король Станислав раздаривал направо и налево табакерки вроде той, что в пане Тадеуше унаследовал от отца под Каморий. А может быть, Александр Фредро, старый вояка Наполеона. У таких, как он, нюхательный табак был в почете. Наше время оставило уже далеко позади споры и пререкания о табаке. И нынче этот последний наполняет своим дымом рабочий кабинет почти каждого писателя. Трубка в зубах или сигарета, с небрежным изяществом, зажатая между указательным и средним пальцами, принадлежат к излюбленным атрибутам в иконографии писателей, распространяемой посредством фотографий, карикатур, кинофильмов. У французов часто встречаются изображения писателей с половиной сигареты в уголке рта и ленточкой дыма, заставляющей прищуривать глаза, отчего лицо складывается в гримасу, иногда ироническую, иногда скорбную. Так любят сниматься заядлые курильщики. О некоторых из них ходят легенды, как, например, о Поле Валери, пугавшем своих слуг густыми клубами дыма, выплывающими из-под дверей его кабинета, или о Леоне Поле Фарге, которого никто никогда не видел без сигарет. В царстве табака две великие династии борются между собой за первенство — табак турецкий и вержинский. Последний покорил англосаксов, а первый — европейский континент и побережье Средиземного моря. Только французы, вопреки всякой очевидности, расхваливают свой, черный табак и ничего не признают, кроме своих капоралей.